1. Этот дурман деликатного нрава. Здорово, Бэнкси. Ну как? Написал что-нибудь стоящее? Если верить некоторым критикам, ничего, но скоро возьмусь за книгу про виски. За книгу про виски? Ага. Про односолодовый. Шутишь? Ничуть. Собираешься? Значит, как его, экс-экс? Экспериментировать. В общем, да. Поезжу по Шотландии, ну, или кто-нибудь меня повозит. Покатаюсь на поездах, паромах, самолетах и так далее. Побываю на дистиллериях. Попробую разные виски. Все такое. Тебе за это еще и деньги заплатят. Уже аванс выдали. Так. Ясно. Помощник нужен.